Рыцарское звание обязывало Дрейка иметь свой замок. И Дрейк купил небольшое поместье в Букленде, расположенное в 6 милях от фермы, где он родился. Дрейк зажил жизнью помещика, энергично занимаясь сельским хозяйством. Мэри была счастлива. Никогда на протяжении ее 12-летнего замужества ее муж не находился дома столь длительное время. Но счастье длилось недолго. В январе 1583 года Мэри умерла. Дрейка тогда не было дома. Он был в Лондоне у королевы, которой преподнес очередной новогодний подарок. На этот раз это была золотая солонка, сделанная в виде земного шара, покоящегося на спинах 2 обнаженных мужчин. Наверху земного шара располагалась фигурка женщины, державшая горн. Дрейк всегда делал королеве необычные подарки. В 1587 году, например, он подарил ей усыпанный бриллиантами веер из красных и белых перьев, который, когда его раскрывали, обнаруживал ее портрет. В то время Дрейк был не только помещиком. Он был избран мэром Плимута, назначен инспектором Королевской комиссии по проверке состояния военного флота, а в 1584 году стал членом палаты общин английского парламента. В феврале 1585 года Дрейк вторично женился. На этот раз его женой стала девушка не из низшего сословия, как Мэри Ньюман, а представительница знатного и богатого английского семейства Сомерсетов, единственная дочь сэра Джона Сидингема, 20-летняя красавица Елизавета. Последним эпизодом, связанным с кругосветным плаванием, был судебный процесс против Дрейка, начатый Джоном Доути, братом казненного им капитана. Не добившись ничего через суд, Доути вошел в сговор с пострадавшими от Дрейка испанскими купцами, замышляя его убийство. Это было раскрыто. Доути был арестован. В ходе дознания выяснилось, что Филипп II обещал 20 тысяч дукатов тому, кто выкрадет Дрейка и доставит его в Мадрид, или хотя бы пришлет в экскуриал его голову. Именно это и намеревался сделать Джон Доути. Несмотря на поддержку всесильного канцлера лорда Берли, он был заключен в тюрьму. Внешняя жизнь Дрейка в первые 5 лет после возвращения из кругосветного плавания шла размеренно и спокойно. Управление своими поместьями, обязанности мэра Плимута, поездки в Лондон ко двору королевы, несложная деятельность члена палаты общин английского парламента. На самом деле, это было не так. За день до возведения Дрейка в рыцарское звание, 3 апреля 1581 года, Уолсингем представил королеве на рассмотрение 2 альтернативных плана морских экспедиций, направленных против Испании. Первый план был назван Уолсингемом первым предприятием. Второй – вторым предприятием. Первое предприятие предусматривало отправку 8 кораблей и 6 пинас с 1000 матросов и солдат на Азорские острова для создания на Терсейре своего рода пиратского королевства под эгидой неудачливого претендента на португальский престол Дона Антонио, внебрачного сына младшего брата испанского короля Жуана III, который был дедом бездетного португальского короля Себастьяна. Смерть последнего и вызвала борьбу за португальскую корону между Доном Антонио и Филиппом II. Находящийся в изгнании во Франции после захвата герцогом Альба и Лиссабона, Дон Антонио сохранял еще власть над Азорскими островами. Уолсингем и хотел, воспользовавшись этим, обосноваться в столь стратегически важном месте. Английский флот получил бы прекрасную базу для нападения на испанский флот, перевозивший драгоценности Америки в Севилью, в плане Уолсингема Дрейку отводилось центральное место командующего всей экспедицией. Второе предприятие предусматривало организацию экспедиции в Каликут для того, чтобы не допустить захвата Испании и португальских колоний в Азии, а с другой – обеспечить торговлю с ними английских купцов. Эта операция также должна была осуществляться в интересах Дона Антонио. Королева выбрала первый вариант, но сказала, что разрешит начать предприятие лишь в том случае, если в нем примет участие Франция. Темпераментный Дон Антонио через своего представителя в Лондоне торопил английское правительство с началом экспедиции. В обеспечении займов, которые надо было сделать для финансирования экспедиции, он даже передал Уолсингему крупный бриллиант. Приготовления к экспедиции, которыми руководил Дрейк и Хокинс, шли полным ходом. Все должно было быть закончено в июне 1581 года. В конце июня Дон Антонио прибыл в Лондон. 1 июля он был принят королевой. Дон Антонио просил послать на Азорские острова как можно более мощный флот. Елизавета же в обычной для себя манере осторожничала, стараясь обеспечить себе сильного союзника в этом чреватом опасностями деле. Она послала Уолсингема в Париж для того, чтобы тот сумел втянуть в предприятие Францию. Но время шло, а вести от государственного секретаря приходили неутешительные. Франция не желала участвовать в экспедиции против Испании. К тому же были получены сообщения, что испанский флот с американскими сокровищами уже достиг родных берегов, а Терсейра была захвачена войсками короля Филиппа. 18 августа лорд Берли писал Уолсингему в Париж. «Все эти сообщения заставили Ее Величество воздержаться от отправки экспедиции. Ее вчерашний ответ Дону Антонио был таков, что подготовка к плаванию будет продолжаться, но корабли не покинут порт до вечера, то есть до того времени, когда она надеется что-нибудь от вас услышать». Но ожидавшегося сообщения от Уолсингема не поступило. Франция продолжала отказываться от участия в экспедиции. Тогда королева предложила компромиссный план – послать 2 или 3 корабля к Азорским островам, чтобы спровоцировать местное население к выступлениям против испанцев, а весной следующего года направить туда морскую экспедицию. За это время, полагала она, удастся склонить Францию к военному союзу против Испании. Дрейк и Хокинс передали это предложение Елизаветы Дону Антонио. Но последний не хотел ничего слышать. Он рассматривал предложение королевы как уловку, как попытку уйти от осуществления экспедиции. Дон Антонио заявил, что прекращает всякие переговоры с Елизаветой и потребовал назад свой бриллиант, переданный Уолсингему. 24 августа 1581 года лорд Берли писал Уолсингему. «Сегодня Дон Антонио потребовал от королевы возвращения бриллианта и хотел послать за ним своего человека к вашей жене. Но я думаю, что ответ вашей жены должен быть такой, что бриллиант был оставлен ей вами, и она может вернуть его без вашего разрешения только в том случае, если будут уплачены деньги, которые были затрачены на подготовку экспедиции». Отвечая лорду Берли 28 августа, Уолсингем полностью его поддержал. Бриллиант не был возвращен Дону Антонио, так как тот отказался возместить расходы по подготовке экспедиции. Судьба бриллианта была сложна. Многократно переходил он из рук в руки, пока наконец не оказался в сокровищнице русских царей. Разгневанный Дон Антонио вернулся во Францию, где, набрав добровольцев во главе с Филиппо Строци, поплыл в 1582 году к Азорским островам. Испанцы под командованием маркиза де Санта-Крус разгромили флотилию Дона Антонио. Строце был убит, а сам Дон Антонио, хотя и спасся, но потерял все деньги и драгоценности. Никто в Англии больше о нем не вспоминал. Тогда решили осуществить второе предприятие. По совету графа Лестера, Дрейк отказался от участия в этом деле, только предоставил в распоряжение будущей экспедиции Барк Фрэнсис. Руководителем экспедиции был назначен Эдвард Фентон. Командование Фрэнсисом было поручено Джону Дрейку. В состав экспедиции, кроме небольшого Фрэнсиса, 40 тонн, вошли Медведь, 400 тонн, Эдвард Бонвентура, 300 тонн и Елизавета, 50 тонн. Фентон получил от правительства инструкции ни в коем случае не ввязываться в сражение с испанскими кораблями и идти к Малукским островам только через мыс Доброй Надежды. Проход через Магелланов пролив мог быть использован только при чрезвычайных обстоятельствах. Чтобы подчеркнуть мирный характер экспедиции, в ней приняли участие купцы, а также плотники и каменщики, взятые для сооружения торговых факторий в заморских землях. Когда началось плавание, неблагоприятные ветры погнали корабли к берегам Америки. То есть сложилась именно та чрезвычайная обстановка, которая разрешила Фентону использовать Магелланов пролив для прохода в Тихий океан. У берегов Южной Америки Фентон захватил испанский корабль, от которого узнал, что испанская колониальная администрация начала строить военные укрепления в Магеллановом проливе, чтобы воспрепятствовать проходу по нему чужеземным кораблям. Фентону стало известно также, что была налажена связь между районом Ла-Платы и Перу, благодаря чему вице-король мог быстро узнать о появлении вражеских кораблей у Атлантического побережья Испанской Америки. Эти сведения так напугали Фентона, что он решил прекратить дальнейшее плавание и возвратиться в Англию. Джон Дрейк самовольно повел свой корабль к бразильским берегам. О том, чем это кончилось, говорилось выше. Второе предприятие Уолсингема таким образом тоже потерпело неудачу. Однако партия войны при английском дворе не собиралась складывать оружие. Политическая обстановка в Европе накалялась. В голове Уолсингема зрели новые планы нападения на Испанию, главным исполнителем которых по-прежнему оставался Фрэнсис Дрейк.